Присоединение Средней Азии. Во второй половине XIX века Великобритания сделала несколько попыток проникнуть на территорию Средней Азии. Свой опыт превращения Индии в колонию Британской империи она хотела применить и в Средней Азии. Но появление британского льва у южных границ не отвечало интересам национальной безопасности России. Соперничество с Великобританией стало одной из причин активизации российской внешней политики в Средней Азии. Вторая причина – сокращение поставок американского хлопка в Россию из-за гражданской войны в США. Текстильной промышленности России требовалось много сырья, а оно имелось только в Средней Азии. В середине XIX века в Средней Азии существовали три важнейших государственных образования – Бухарский эмират, Хивинское и Коканское ханство. Остальные земли были заселены в основном кочевыми племенами, которые занимались скотоводством, и земледельцами, выращивавшими хлопок и рис. Эти племена постоянно враждовали между собой. Места поливного земледелия населяли, как правило, оседлые узбеки и таджики. В пустынных районах проживали кочевые племена скотоводов – туркмен, киргизов, каракалпаков. У многих сохранялись пережитки рода племенного строя. В некоторых городах, в частности в Хиве, использовался труд рабов. Связи России и Средней Азии заметно улучшились после присоединения в 1731 году Казахстана к России, когда торговые караванные пути сделались безопаснее. В Россию пошли караваны с хлопком, а в Среднюю Азию отправлялись хлопчатобумажные ткани, изделия из металла, но активизации торговли мешали непомерно высокие таможенные пошлины. Россия предприняла определенные шаги для практического проникновения в Среднюю Азию. В Бухаре находилось посольство, в котором работал известный ученый-востоковед Николай Владимирович Ханыков. По возвращении в Россию он написал книгу «Описание Бухарского ханства». Граф Николай Павлович Игнатьев возглавлял военно-дипломатическую миссию в Хиве и Бухаре. Торговую миссию осуществлял Чукан Валиханов. Но основную роль в присоединении Средней Азии к России сыграли командиры русских корпусов, в разное время направлявшихся в Среднюю Азию. Генерал Михаил Григорьевич Черняев в 1864 году служил в городе Верный, ныне Алма-Ата. Он был назначен военным губернатором Туркестанской области. Под его властью оказался Чимкент, а в 1865 году он захватил Ташкент, город со 100-тысячным населением, который подчинялся тогда Бухаре. В 1868 году командующий Туркестанским военным округом Константин Кауфман покорил Самарканд и взял Хивы. В 1875 году Коканское ханство было преобразовано в Ферганскую область. После присоединения Средней Азии к России началось освоение новых земель. На узбекских полях сеяли качественный американский хлопок, строили хлопкоперерабатывающие фабрики, появились водонасосные станции, заметно активизировалось земледелие, увеличились пашни, занятые под выращивание овощей и фруктов, которые находили сбыт на огромном российском рынке. По озеру Балхаш, рекам Сырдарья и Амур-Дарья стали ходить пароходы. Прокладывались железные дороги, связавшие между собой Самарканд, Ташкент, а затем Оренбург. Царским правителям, наместникам, генерал-губернаторам было приказано не разрушать местную религиозно-этническую структуру. Никто не обращал иноверцев в православие, никто не отбирал земли для плантаций русских промышленников и предпринимателей. И структура общества сохранялась прежняя, феодально-байская. Местные правители остались хозяевами своего народа, но должны были учитывать советы русских полномочных представителей. Присоединение Средней Азии к России завершилось добровольным вхождением в 1885 году города Мерв на территории Туркмении. В составе России среднеазиатские народы избавились от междоусобиц, сохранили свою национальную самобытность. В городах и поселках появились школы, больницы, население училось читать и писать, сохранялся местный язык и культура. В результате южные границы России оказались надежно защищены, а Россия стала хорошим рынком сбыта для многих ремесленных изделий народов Средней Азии.